Темный охотник 4, глава 1, дуэль. «А ты вообще кто?» – спросил я усатого. «Невежливо, конечно, так с графом. Да и пофиг, он сам первый начал. Что я теперь, перед его графским титулом, приседать должен? Или должен, тьфу, да насрать и розами посыпать? Граф Бикетов, к вашим услугам, ни поклонов, ни рукопожатий, лишь дерзкая ухмылка из-под усов, да самоуверенный взгляд. Пожалуй, воздержусь, пожал я плечами». «Чего?» – слегка опешил граф. «От ваших услуг, граф, воздержусь. Не нуждаюсь в них», – пояснил я, с удовольствием глядя, как ухмылка сползает с лица графа. Я повернулся к принцессе Анне. «Ваше высочество, мне показалось, что этот сударь вам докучает. Позвольте проучить нахала», – и подмигнул. «Артем, он лучший из лучших», – неуверенно, почти шепотом, начала была принцесса. Я в ответ едва заметно кивнул ей, еще раз подтверждая свои намерения. Она также едва заметно пожала плечами, явно с сожалением. Видать, я ей понравился, но что поделаешь, если я так публично хочу самоубиться. Тем не менее, все еще желая, видимо, предотвратить поединок, она повернулась за поддержкой к отцу. Тот, судя по его виду, был вполне доволен происходящим, и только что за попкорном не послал. А может и послал, попозже принесут. «Зная мою дочь», с ухмылкой заговорил его величество, «уверен, позволь господин Чернов что-то неподобающее, и он бы об этом пожалел. А зная графа Бикетова, все мы понимаем, что ему просто хочется подраться. Впрочем, я не возражаю. А так как дело касается моей дочери, условия поединка я назначу сам. Здесь и сейчас. Холодное оружие, магическое усиление и защита, без применения артефактов и стихийной магии. И будьте так любезны, постарайтесь не поцарапать паркет». «Отлично», — сказал граф и отошел, чтобы подготовиться. Он снял военный китель, не егерский, слава тебе, кодекс, рубить своих сегодня в планах не было, и остался в белоснежной рубашке с пышными рукавами. Сложен Бикетов был как надо, да и даром обладал неслабым. Физик со вспомогательным умением в лед, такой может и башку ледышкой разбить при желании. Я в свою очередь тоже отошел, к своим. Какого черта происходит? Патриарх был мрачнее тучи и хмуро озирался по сторонам. Еще секунду назад все было хорошо, а теперь его роду кинули вызов. Пускай и в моем лице, но патриарх на то и патриарх, чтобы отвечать за всех. «Артем, ты же справишься», а вот баба Шура была спокойна, как поддавший реслинга удав. «Конечно справлюсь, Александра Викторовна, не переживайте». «А я и не переживаю», бабушка вручила пустой бокал лакею. «Давай китель подержу». «Спасибо». Люди расступались и освобождали место в центре зала. Откуда ни возьмись появилась целая рота гвардейцев и принялась щемить прочь прессу. Кого вежливо, а кого и под белые рученьки. Все-таки разборки высшей аристократии не тема для заголовков желтых газет, и совать свой нос куда ни попадя простым смертным не дадут. К тому же на сегодня инфоповодов и так предостаточно. Вот о них пускай и пишут. «Артем, рядом со мной материализовался Ферсов. Его императорское величество приносит свои извинения за этот досадный инцидент, однако запретить дуэль было бы гораздо хуже. Это был бы жирный минус в вашу репутацию, сами понимаете». «Понимаю», — кивнул я. «Ну да, ну да. Весь из себя герой, рекордсмен, супер-егерь, бла-бла-бла, и вдруг так по-тупому опозорен на глазах у всей знати. Этак я бы не отмылся. Вот только, один вопрос до сих пор не давал мне покоя. Что это за хрен такой?» Шепотом спросил я у Ферсова. «Кто он, этот Бикетов?» Ну, граф мне и объяснил. Еще и пожурил немного, мол, такие вещи надо бы знать, если уж реально хочешь в высшем обществе крутиться. Итак, оркестр, тушь, Борис Борисович Бикетов. Чуть ли не самый главный отморозок от мира знати. Безземельный граф, последний в своем роде. Плодится как кролик, но лишь за счет многочисленных любовниц, и отпрысков официально не признает. Но, стоит отдать должное, поддерживает. На какие деньги? Ао, а вот это самое интересное. Помимо того, что Борис Борисович отморозок, прелюбодей и любитель выпить, он ко всему еще и один из лучших фехтовальщиков Российской империи. И этот свой навык Бикетов сумел монетизировать максимально выгодно. Он стал бритером. Дуэли – это его все. Под высосанным из пальца предлогом он вызывает людей на поединок, а потом берет немалые деньги за выкуп родовых мечей. Либо же, подумалось мне сразу, вообще работает на заказ. Ха, киллер с лицензией на убийство ареста. Лазейка в законе, не иначе. То есть получается, что честь принцессы Анны здесь вообще ни при чем. И теперь мне страсть как хочется узнать, вот это вот наша дуэль, это личная инициатива Бекетова или очередное покушение на род Черновых. Граф импровизирует или у него есть заказчик. Василий Федорович, обратился я к Фирсову. Мне очень отрадно, что император опасается за мою репутацию. А вот то, что меня могут порезать, императора не сильно волнует, я правильно понимаю. Его Величество верит в вас, улыбнулся сотрудник канцелярии. Верит, значит, так у меня в голове образовался третий вариант помимо личной инициативы Бекетова и покушения. Это может быть заготовка императора, чтобы лишний раз прощупать мои яйца, ну метафорически я имею в виду, метафорические яйца на предмет метафорической крепости. Могу сказать лишь то, добавил Фирсов, что если после дуэли граф Бекетов останется в живых, то у канцелярии лично у меня к нему будут вопросы. Позвольте узнать, какие? Не позволю, беззлобно отрезал граф. Кажется, вас ждут, Артем Кириллович. Ну да, и впрямь. Бекетов уже стоял в центре образовавшегося круга и красовался пред толпой. Разминался, подмигивал дамам, улыбался господам. Позер херов, а разве нам не нужны секунданты? Спросил я у Фирсова. При таком скоплении народу, когда здесь лично император, приподнял тот бровь, лишние условности. Да мне-то без надобности, только чтобы граф не придрался, пожал я плечами. Я вышел в круг, сражаемся вплоть до невозможности продолжать поединок, встретил меня Бекетов. Он уже был при оружии, рапира, на вид усиленная, и к тому же артефактная, понял я, присмотревшись. Значит, надо быть аккуратнее. Хоть император и запретил использование артефактов, не уверен, распространяется ли этот запрет на артефактное оружие. Я тоже вышел с одним мечом в руках, оставив ножны деду. Бастард против рапиры. По идее, у Бекетова преимущество в скорости. Рапира – оружие фехтовальное, а не боевое. Центр тяжести смещен почти к рукояти, да и масса гораздо ниже. А граф – физик. И в сильных умелых руках такая рапира может порхать, как бабочка, и ранить, как пчела. Вот только у меня огромное преимущество в опыте. Да, это новое тело долго впитывало старые навыки, но после установки печати дело пошло лучше. Так что неважно, что у меня в руках, какая прекрасная формулировка, улыбнулся я, принимаю. Но, заметьте, граф, вы сами ее предложили. Господа готовы? Спросил Фирсов, на что мы оба ответили кивком. Тогда мы можем начинать. Вжик. Я еле успел уйти в сторону. А Бекетов хорош, реально хорош. Добрался до меня в один прыжок. Вжик, вжик. Удары посыпались один за другим. Я неуклюже парирую, постоянно отступая в одну и ту же сторону по кругу. А сам смотрю Бекетову в глаза. Он тоже держит зрительный контакт, и взгляд у него слегка удивленный. Да если отбросить магию и представить, что мы действительно фехтуем, то мне бы ни в жизни не угнаться за рапирой Бекетова со своим громоздким полуторником. Вот только на нас обоих усиление, и на оружии тоже. И поэтому скорость запредельная, вспарываемый воздух гудит от ударов, которые ни один не достигают цели. И Бекетова это удивляет и бесит. Граф, может, просто извинитесь перед принцессой, и на этом закончим? Насмешливо спросил я, блокируя отменную связку, целью которой было выбить у меня меч. «Много болтаешь», — ответил тот. «Удар, удар, удар. Черт, да у мужика запястье как будто на шарнире. От двух ударов я опять-таки ушел, а третий принял на меч и отбросил Бекетова подальше, сам снова отойдя влево. Неплохо для столь юного возраста», — бросил граф, улыбнулся и пошел бочком, постепенно сокращая расстояние. «Будь мы на пустыре и без свидетелей, бой бы уже закончился. Но здесь и сейчас Бекетов делал шоу. Прогревал аудиторию, так сказать, ведь в толпе аристов вполне могут быть его будущие заказчики. Со своей стороны я делал шоу. Мне с этой почтенной публикой еще дела иметь, а первое впечатление можно произвести лишь однажды. Так что я даже был отчасти благодарен графу за такую возможность. Бекетов наконец-то решился воспользоваться очевидным повтором в моей манере, который я так услужливо демонстрировал с самого начала боя. Имитируя атаку, он ткнул рапирой не туда, где я был, а правее, куда я должен был отойти. Вот только я его маневр не просто разгадал, я ждал его. Схватив клинок рапиры голой рукой, благо, доспех позволил такой фокус, я поднырнул под правую руку графа и от души хлестанул его мечом по заднице, плашмя, на оттяжечку, так, чтобы лезвие все же прорезало и ткань, и кожу. Граф взвыл, как ужаленный, вырвал у меня из руки свою рапиру и отскочил на добрых 5 метров. Зубочисткой своей чуть глаз не выколол, хулиган. Погрозил я ему кулаком. Смотри, куда тычешь. Бекетов провел себя ладонью по заднице и неверящим взглядом посмотрел на кровь на пальцах. Зрители же просто покатились со смеху. Даже раздались аплодисменты. Я театрально поклонился, повернувшись в разные стороны, но ситуацию контролировал. Нападать со спины граф все же не стал, но стоило мне повернуться к нему лицом, как он тут же бросился в новую яростную атаку, и, кажется, добавил усиление и в мышцы, и в меч, потому что скорость резко выросла вдвое, и теперь Бекетов напоминал взбесившуюся газонокосилку. «Граф, напрасно вы со мной связались», — продолжил я выводить его из себя, вальяжно отбивая атаки. «С вашей стороны это большая ошибка. Противника надо сперва изучить, а уже потом вызывать на дуэль». Убедившись, что он дошел до стадии белого коления, я перешел от глухой обороны к атаке, и теперь уже графу пришлось напрячь все силы, чтобы не быть порубленным в капусту. Но сил у него не хватало, и кончик моего меча с ювелирной точностью время от времени касался его груди. Только чудом граф успевал отскочить, но каждый мелкий порез добавлял крови на белоснежной рубашке, и вскоре она пропиталась насквозь, став не белой, а красной. Прилипла, как на конкурсе мокрых маек. Граф уже тяжело дышал, пару раз не успевал блокировать удар, и в принципе, я в любой момент мог его заколоть. Но вместо этого я продолжил наше общение. «Вам ведь принцесса дала возможность отступиться», прямым текстом сказала, что вам показалось. «Убью», — прохрипел тот в ответ. Я усилил напор, еще раз взвинтив темп. «Что, взяли аванс и не могли отказаться?» «Не мог», — машинально ответил Бекетов. «Да-да, очень трудно врать и драться одновременно. Врать вообще трудно, а когда вокруг сталь свистит, особенно». Поняв, что сболтнул лишнее, граф рассвирепел. Он и его рапира буквально окутались силой, и на долю секунды Бекетов будто размазался в воздухе. Артефактное ускорение дошло до меня, когда рапира уперлась мне в грудь, проминая доспех. Глубоко она, конечно, не прошла, но царапина осталась. Зато рапира, не выдержав чудовищного удара, с сухим хрустом рассыпалась на осколки, которые, падая на пол, мелодично созвякали. И в этот момент я довершил начатое. Граф несся на меня, и я остановил его, уперев ладонь ему в грудь, ровно в том самом месте, где были мои порезы, и влил туда энергию. Начертанная кровью печать вспыхнула белым огнем, граф отлетел от меня на несколько метров и застыл, лежа на полу, с обломком рапиры в правой руке. Кажется, он не сможет продолжить. Я повернулся к императору, который сидел, едва не разинув рот. Впрочем, схожая реакция наблюдалась и у остальных зрителей. «Он жив», — поспешил заверить я. «Просто продолжить дуэль не сможет. Причем очень долго не сможет. Ведь клинком я начертил малую печать блокировки магических способностей, а влив в нее энергию, активировал. Печать обычная, которую используют артефакторы, а не из моего арсенала, к тому же малая. Ее можно снять, ее можно преодолеть. Но граф всего этого не знает, а без магических способностей, пусть и физика, будет считать себя инвалидом, ибо нифиг». Император даже с трона поднялся. «Что ж», он медленно хлопнул в ладоши несколько раз, «теперь мы понимаем, как вы так быстро закрыли норматив по разломам. Это было весьма впечатляюще. Благодарю». Я отвесил полупоклон. «Очистите зал», его величество махнул рукой. «Представление закончилось, дамы и господа, пора переходить к танцам». К Ферсову тут же поспешил один из его коллег, и вместе они подхватили графа под руки. Тот был в не слишком вменяемом состоянии, но живой и даже в сознании. «Борис Борисович, давайте мы вам поможем пройти в уютный кабинет, Ферсов был сама любезность, и там немного побеседуем. Вы ведь не против, правда?» Впрочем, думаю, что услышать ответ Ферсов не ожидал. Бекетов сейчас все как-то больше хрипел, да мычал. «Дуэль закончилась, а на меня опять напали, на сей раз со спины, коварно, но приятно». Это кинулась обниматься рогатая принцесса. «Тише, тише», улыбаясь, чуть отстранил я ее, «не испачкай платье, я переживала». «Ты», по-инфернски затараторил Ариэль и разразилась непереводимой чередой ругательств, только в конце снизойдя до конкретной предъявы. «Как ты мог дать ему себя ранить?» Восклицательные и вопросительные знаки, «я же знаю, на что ты способен, я сама видела. Когда он пробил твой доспех, я уж подумала, что все. Да сколько он там пробил-то?» «Так», помял немного, я осторожно потрепал ее между рожек, «так, чтобы не испортить сложную прическу. Какая ж милота, переживала она, Артем Кириллович. А это подошла другая принцесса, на сей раз человечья. Надеюсь, вы не сильно ранены, пустяки, дело житейское. Улыбнулся я, тем не менее, извольте расстегнуть рубашку. Посмотрела она на меня строго. Я окончила сестринские курсы, и могу определить серьезность ранения. Анна Дмитриевна изо всех сил пыталась выглядеть спокойно и даже строго. Вот только по ней видно было, что и она поволновалась. Полагаю, раздеваться прямо здесь будет не слишком прилично, подмигнул я, так что я пройду лучше в уборную, если желаете. Каков наглец, покачала головой принцесса. Я тебе помогу, заявила Ариэль, я тоже умею. Анна вспыхнула, развернулась на каблуках и ушла, подхватив под руку брата, который только плечами пожал. Остаток вечера прошел без инцидентов. В уборной Ариэль хотела помочь промыть рану, но печать регенерации успела срастить плоть, практически без следа. Ариэль, увидев это, уже почти не удивилась, так, разве что глаза на меня подняла. Я прижал палец к губам, и она понимающе кивнула. Место ранения следовало поскорее спрятать, чтобы не палиться. Очень кстати, кто-то из слуг принес чистую рубашку, так что я полностью восстановил целостность гардероба. Накинул китель, и ничто теперь не напоминало о дуэли. Первые пару танцев я пропустил, потом танцевал с Ариэль, ну а дальше и до самого окончания бала я был нарасхват, молоденькие младшие дочери графов только что в очередь не выстраивались. Впрочем, именно этого я и ожидал. Из всех запомнилась одна кучерявая графская внучка. За личиной невинности скрывалась бесстыдная потаскушка. Во время танца она совсем забила на приличие и шепнула мне на ухо, мол, Артем Кириллович, что-то здесь так душно, так выпить хочется, что аж потрахаться негде, не могли бы вы мне с этим помочь. Ввязываться в очередную авантюру не было ни никакого желания, а потому пришлось извиниться и отшить барышню. На самом деле барышня была бы очень даже кстати, но вот проблема, за этим обязательно последовали бы объяснения с графом и другое абсолютно ненужное общение. И что мне потом с нею делать? Ну не жениться же в самом деле. Но бабу надо, и желательно одаренную, и это уже становится проблемой. Когда я думал, что сегодняшний вечер обязательно принесет плоды, я был несколько наивен. Привык к статусу охотника. Вот там действительно девки сами раздевались, стоило только глянуть в их сторону. А здесь, извольте поухаживать, познакомиться с семьей, доказать, что рылом вышел, предложение сделать, свадьбу сыграть, и только ПТАМ. Да я сдохну к тому времени от старости и иссушения плоти. Кстати, второе мое предсказание тоже сбылось. Очередь из воздыхателей появилась не только у меня, но и у Ариэль. До конца вечера рогатая была нарасхват. Мы с ней частенько пересекались взглядами, но и только. Чертов этикет, потанцевала с одним, будь добра танцевать со всеми, отказывать нельзя. И только уже ближе к концу вечера, поняв, что в плане найти кого-нибудь с чисто функциональными целями мне не светит, я наплевал на этикет, перехватил Ариэль, и на все попытки ее пригласить в Рубалауру. Достали. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Возвращались домой уже глубокой ночью. Патриарх был задумчив, и приказал на следующий день всем отдыхать. Я в ответ накинул ему свое предположение о том, что Бекетов мог действовать на заказ, и надо бы копнуть поглубже. Дед в ответ сказал, что подумает об этом на досуге, но, наверняка мы этого никогда не узнаем, покачал он головой. Бекетов – это Бекетов, и повел себя как Бекетов. Даже если за ним кто-то стоит, он отбрешется, как и всегда. Но Фирсов, а что Фирсов? Бекетов скажет, что оговорился, ничего не было, он исключительно выкуп родового меча планировал, и вообще на приеме случайно очутился, апельсины приносил. Все, Артем, отдых. Дед аж нахмурился. Я и так, пока вы танцевали, контрактов заключил столько, что хоть еще одну фабрику строй. Притормози немного, просто как дед внука тебя прошу. Ну, раз такое дело, то как можно деду отказать? И правда, рекламу роду мы с Ариэль сделали отменную. Перед сном пригласил Ариэль немного прогуляться вокруг поместья. Просто развеяться, остыть после приема. Она охотно согласилась, и мы пошли по дорожкам, слабо освещенным автоматическими садовыми фонариками. Листья на деревьях до сих пор были зелеными, однако осень уже чувствовалась в воздухе. Мы обсуждали прием, оказанный принцессе, мою дуэль, приставучих кавалеров и графских внучек. «А у вас в России всегда так холодно?» Ариэль поежилась. «Холодно?» Восклицательные и вопросительные знаки. Я не выдержал и расхохотался. Сейчас, восклицательные и вопросительные знаки, о, ваше рогатое высочество, впереди вас ждет много сюрпризов. Что, восклицательные и вопросительные знаки, еще холоднее будет, восклицательные и вопросительные знаки. А ты знаешь, что такое снег? Снег, Ариэль покатала новое слово по небу. А что такое снег? Слишком много событий. Что ж, извините, Михаил Александрович, они сами меня находят. Вот и следующим утром посыпались одно за другим. Началось все с того, что утро после гулянки выдалось поздним. И я еще спал и видел во сне хоровод из раздевающихся графских дочек и кучерявых внучек, которые предлагали овладеть ими всеми по очереди прямо на балу, мол, дуэль понравилась и такое представление тоже понравится. И вот, как раз когда я выбирал, с какой из красавиц начать шоу, ко мне в комнату бесцеремонно ворвались, едва не снеся дверь с петель. Я, само собой, мгновенно проснулся, и не сразу понял, что это реальность, а не продолжение сна. Потому что тем, кто так нагло ворвался в мою комнату, оказалась голая нога. Инферно с разбега прыгнула на мою кровать и пихнула мне планшет прямо под нос. «Смотри!» — крикнула она. Вот прямо крикнула, как будто я что-то ей обещал, и она уличила меня в невыполнении обещанного. На экране был поставлен на стоп-кадр новостной репортаж. Император с визитом посетил Мурманск. Вот ведь не спится человеку, а ведь ушел с приема не так уж рано. За полночь, но все же... К 10 утра про него уже репортажи в сети. Так, что он там? КХМ. Со сна прокашлялся я и пустил запись. Пустил. Посмотрел. Не нашел для себя ничего нового или интересного. Император торжественно спустил на воду новенький траулер-рефрижератор, пообщался с рабочими доков. А что я должен был увидеть? Ну как, восклицательные и вопросительные знаки, нога отобрала планшет, отмотала обратно и вновь показала мне, для надежности ткнув пальцем. Вот, смотри, а там и теть. В толпе зевак, наблюдавших за спуском корабля, стоял он, мсье Жан-Жак Лагранж собственной персоной. Охренеть, вырвалось у меня, мы должны его найти. Нога хищно оскалилась, подобрала ноги под себя и оперлась сжатыми кулаками на постель. Обязательно должны, согласился я, и обязательно найдем, вот только. Что, восклицательные и вопросительные знаки, взвелась рогатая. Никаких вот только, Артем. Это дело чести, я должна отомстить, с тобой или без тебя, я найду и накажу этого ублюдка, и ты обещал, Ариэль обещала, я хотел сказать, вот только не могла бы ты одеться, хотя бы белье, ну пожалуйста, о, нога уставилась на свою голую грудь с таким интересом, будто бы впервые ее увидела, точно, ладно, сейчас сделаю, с тем бешеная инферно покинула мою комнату, пропала так же стремительно, как и появилась, ну а я зевнул, потянулся и побрел в ванную умываться. И только потом взгляд мой упал на телефон, звук на котором я выключал на все время приема, и который ночью бросил на прикроватную тумбочку не глядя. А там, 20 пропущенных, и все от одного и того же абонента, Габи. Так, если у нас 10 утра, значит у них в Арапахе полночь. Пожалуй, с учетом того, с какой настойчивостью Габи пыталась до меня дозвониться, будет не слишком поздно перезвонить сразу. Надеюсь, она не отчебучила ничего в мое отсутствие. Глава 2. Зов. Раз отстечка так усердно пыталась до меня дозвониться, стало быть, случилось что-то хреновое. По хорошим поводам так яростно и истерично не набаянивают, уж в этом я уверен. Так, 10 утра, у них значит полночь, да пофиг. И я нажал кнопку вызова. Кто поставил этот трек? Голос заспанный явно разбудил. Ты звонила, как наждачка с помидором. Спокойным ровным голосом ответила отстечка. Пегасы ведь гелием пукают, у него лизун засох, нужна гастроскопия. Интересная подробность. Мой личный юрист, лунатик. И стоит отметить, что у нее очень интересный поток сознания. Правда, насчет пегасов ошибается, но не суть. Габи, твою мать, заорал я как можно громче. Проснись. А, восклицательные и вопросительные знаки. Что, восклицательные и вопросительные знаки. А вот и она, походу. Артем, да, привет, от тебя куча пропущенных. Что случилось? Случилось, отстечка зевнула, и я прямо увидел, как она потянулась. Ах, да, случилось, Ваят, совсем в себя пришла, рассказывай. Короче говоря, я нашла лазейку в законах. Оказалось, что в документах от 1415 года есть совместный указ от императора Чемальпопока и верховного жреца Тлазахтлана. Габи, перебил я девушку. Я знаю, что ты любишь свою работу, но избавь меня, пожалуйста, от лишних подробностей и экскурса в историю. Ты еще договорить не успела, а я уже забыл и год, имя этого вашего Чемальпопока. Да, поняла, судя по шелесту постельного белья, Габи встала с кровати. Если короче, то у нас смешанная форма законодательства. Действуют как своды законов, различные кодексы, типа гражданского права, семейного права, так и старые некодифицированные разрозненные законодательные акты. Из трубки послышалось сначала журчание, а потом пара глотков. Юристку явно пробил сушняк. Неужто откопало что-то такое, что даже отметить было не грех? Ху-ху-ху, судя по этому выдоху я угадал. Так вот, и у нас есть куча позабытых законов, которые официально до сих пор никто не отменял. А-а-а, протянул я. Это что-то вроде тех забавных законов, из которых все эти подборки составляют. Читал-читал, там в основном запреты. Где-то чаек кормить нельзя, где-то умирать нельзя, где-то снеговиков выше скольки-то сантиметров лепить нельзя. И я даже примерно представляю себе, как такие законы появлялись. Шел, например, король по улице, влетел в коровью лепеху и сгоряча запретил коровам срать. Или другой какой-нибудь долбоящер запенил соседу монтажной пеной почтовый ящик, а потом на серьезных щах утверждает, что законом это не запрещено. Вот и приходится вводить соответствующий. А в Австралии, если память не изменяет, нельзя пытаться смять пустую пивную банку промеж голых грудей, блеснул я эрудицией. Ну, да, отсечка чуть замялась, но я нашла кое-что посерьезней. Так, так вот, тот указ приравнял религиозные учреждения к государственным. То, что у нас в империи танатеуизм и государство неотделимы, известный факт. Но этот указ, фактически, распространяет законы, действительные для госучреждений, на религиозные. Давай я просто сделаю вид, что понял тебя, а ты продолжай. Я с усилием подавил зевоту. И есть еще два интересных закона. Первый говорит о том, что те, кто пожертвовал на нужды храма крупную сумму, имеет право потребовать у храма отчет о расходах. А второй, что журналисты, подданные империи в не менее чем третьем поколении, имеют право требовать такой же отчет у госучреждений. Так-так, и что ты сделала? Заинтересовался я, уже понимая, к чему она клонит, но не понимая, как эти законы увязать между собой. Для начала я зарегистрировала свой блог как независимое средство массовой информации и официально стала свободным журналистом, с гордостью заявила Габи. Вот это да, поздравляю, но как это поможет? А потом я взяла бланк для меценатов и сделала запрос, просто сославшись на другой закон, который про журналистов и тот старый указ. В голосе отстечки послышались торжественные ноты. Ты запросила у пирамиды финансовый отчет? Я даже на краешек кровати присел. Запросила, ответила Габи. И не у пирамиды, а у пирамид. У всех пирамид Йеллоустоунского эпицентра разом. И тебе их предоставили, восклицательные и вопросительные знаки. Ну конечно, я же на закон ссылалась. К тому же форма для бухгалтеров знакомая. Они поди и не вчитывались. Раз человек запрашивает, значит, имеет право. Кто станет запрашивать отчет у храма, не имея такого права? Так что с чего бы им отказывать? Мне оставалось только головой потрясти. Потом посмотрел на экран телефона. Ну да, разговариваю с Габи, это ее номер. Я сам позвонил, так что это не розыгрыш. Просто Габи нашла очередную лазейку в законах. Так, еще раз протянул я. И что же там интересного? Там много интересного. Хохотнула отстечка. Но нас интересует одна статья расхода. Бухгалтеров в Отстиской империи, они как бы не обладают большой фантазией и привыкли записывать все дословно. Так вот, каждая пирамида за этот и прошлые годы тратила определенную сумму на, цитирую, содержание рабынь. Ахо-хо, вот ведь идиоты. Но они не идиоты, будто читая мои мысли, заверила меня Габи. Ведь в специальной зоне вокруг эпицентра, в которую как раз-таки попадают все опорные города и базы, действует международное соглашение, которое официально запрещает рабство, и они не стали бы держать человеческих рабынь. Так что Габи снова куда-то зашагала, шоркая по полу тапками. А еще вдалеке послышалось басовитое тарахтение сначала одного, а потом и второго проезжающего мимо автомобиля. Ночью, в коттеджном поселке на отшибе, два автомобиля с мощными движками. Твою-то мать, Габи, я вновь перебил девушку. Скажи, пожалуйста, что ты не опубликовала свои изыскания в общий доступ. Опубликовала. А что, не надо было? Надо было для начала посоветоваться. Я хлопнул себя по лбу и тяжело вздохнул. либо найти уютный бункер с запасом тушенки и кроссвордов. Не понимаю. А ты выгляни в окно, сказал я. За тобой уже, наверное, приехали. Шарканье стало активней, затем послышался шорох сдвигаемый в бок занавески. Артем, отстечка перешла на крикливый шепот. Что делать? Восклицательные и вопросительные знаки. Идут внутрь? Нет. Припарковались у соседских ворот. Лютики, наручники, порванный рот нет. Ну а на что она рассчитывала? Поражают меня все эти люди, которые живут при монархическом строе и думают, что можно без последствий харкнуть монарху в рожу. Но самое хреновое в том, что я никак не могу ей помочь. Габи, Габи, умная ведь баба, а такое отморозила. Во-первых, не паникуй, постарался я успокоить девушку. Во-вторых, ты одна? Да, Габи сглотнула подступивший к горлу комок. У Изиль сегодня смена в баре до утра. Отлично, тогда прямо сейчас дуешь в кладовку, берешь стремянку, хватаешь ноутбук, а потом бегом во двор. Я говорил то первое и единственное, что пришло в голову, и в принципе получалось складно. Взяла у меня все в рюкзачке, и ноутбук, и документы. Отлично. Помнишь, где Егор через забор перелезал и в кактус свалился? Да-да, там еще крыша беседки торчит соседской. Некоторое время в трубке слышалось пыхтение. Залезла, а дальше? А дальше затащи к себе стремянку и аккуратно спускайся. Упадешь в кактусы, чтоб ни звука. И телефон на беззвучку поставь. Сиди тихо, я сейчас перезвоню. Хорошо, Артем, ты ведь меня не бросишь, правда? Правда, вздохнул я и сбросил вызов. И тут же набрал другой номер. Артем, и вновь недовольный заспанный женский голос. Ты в курсе, который сейчас час? Здравствуйте, фрау Гретта. Простите великодушно, но ситуация из ряда вон. Вопрос жизни и смерти, и это не фигура речи. Ау. Заспанность из голоса мгновенно пропала. Слушаю. Короче говоря, я попросил фрау Левинштейн выручить эту дуреху. Как? Не знаю точно, но она сказала, что все сделает, и что ей из окна спальни Габи даже видно. Не исключено, что старушка выйдет в халате на заднее крылечко и вымутит тоннель с участка на участок, ей такое вполне по силам. Попросил перезвонить, когда Габи будет в безопасности, а сам задумался. Не с первого, так с десятого раза ее достанут. Даже если меня внезапно переклинит, я решу все бросить, вернуться в Арапаха и приглядывать за Габи лично, чего не случится, то добираться мне в лучшем случае неделю. Просить Жихарева или ребят с базы посменно караулить ее. После того, как полетят первые головы, к ним обязательно возникнут вопросы, а они здесь совершенно ни при чем. Люди и так для меня много делают, с чего бы мне их втягивать в неприятности. Нужна защита иного рода. Артефакт. Вот только какой, что-то боевое. Так Габи не боевик. Защитная, что она, спать в доспехе будет. Конечно, есть защитные артефакты последнего шанса, но они, как правило, одноразовые. Да и стоит это все, хотя не в цене даже вопрос. Это тот уровень артефакторики, который для меня как тарабарская грамота. Здесь нужен артефактор уровня нашего патриарха. Но даже для такого изготовления таких артефактов, дело не быстрое. А что я могу сам, не привлекая никого? Могу сделать одушевленную вещь. То, что недоступно даже для моего деда, для меня, достаточно просто. Вот только какую сущность выбрать, с изготовлением артефакта проблем не будет, все-таки я из рода артефакторов. Я дома, на своей земле, в 3 минутах от мастерских. Если деда заинтересует, что я там делал, скажу, что подарок для девушки. Есть там у нас небольшая отдельная мастерская для себя, для всяких экспериментов. Помнится, отца частенько именно там можно было найти, так что с этим разобрались. А вот вопрос, кого выбрать? Открыт. Габи неодаренная. Боевая магия потребует такого расхода энергии, что артефакт вместо помощи сам убьет своего носителя. То же касается защиты. Любой сущности, заключенной в вещь, нужна подпитка. А какая сущность может эффективно защитить от неожиданного удара, но при этом не потребует большого расхода энергии? Маленькая, привыкшая прятаться. Мышка-нарушка какая-нибудь. Теневая, осенила меня. Какая-нибудь мелкая теневая сущность, достаточно сильная, чтобы ненадолго укрыть носителя в тенях. И все, больше от нее ничего не требуется. Эх, шнарка бы сюда. Но с этими зверьками хрен договоришься, они сами себе на уме. За еду работать не станут. Или станут. Кажется, у одного охотника получилось. Но шнарков у меня в загашнике не было. Да и вообще, теневых сущностей там не то чтобы очень много. Это редкость, если не сказать диковинка. Таких монстров, как темный феникс или теневой дракон, в расчет не берем. С ними у меня в данный момент договориться нет никакой возможности, они тупо сильнее меня. Да и Габи такую образину будет не прокормить. А потом я вспомнил про ежиков. Вот кого о согласии даже спрашивать не потребуется. Что за ежики? О, черномазая милота размером с кошку, иголки, шебутной мокрый нос, глазки-бусинки. В клубочек скатываются, яблоки жрут, фыр-фыр-фыр делают. И этого мне вполне достаточно, чтобы называть их ежиками, потому как настоящего названия, которое наверняка есть, я попросту не знаю. Подозреваю, что они могут быть дальними родственниками шнарков по эволюционной лестнице. Очень дальними родственниками, как мартышки и грунки для человека разумного. Милые, маленькие и крайне боязливые создания, что для меня в данный момент как раз на руку. Как эта безобидная безобидность появилась у меня в океане. Что ж, не во всех разломах живет сплошь опасная зубастая хтонь. Редко-редко, но попадаются и такие, совсем безвредные. А закрыть их все равно надо. А чтобы закрыть нужно что? Правильно, перебить всю живность, которая в них обитает. Хотя как сказать безвредные, вообще-то они иголками своими стреляют, причем очень метко. Безобидными они оказались для меня. Так-то они всю округу тогда затерроризировали, охотясь на мелкую домашнюю живность, а изредка и на крупную. В общем, ежиков у меня есть, и есть много. И что немаловажно, они в самых верхних слоях океана, а не в глубинных, закрытых печатями, которые мне точно рано срывать, если не хочу раньше времени улететь на перерождение. Дзынь-дзынь, зазвонил телефон. «Артем, все хорошо», сообщила фрау Левинштейн. «Девочка у меня, Гретта, спасибо вам огромное. С меня должок. Ничего объяснить не хочешь?» Тон изменился с сочувствующего на серьезный, даже требовательный. «А вот Габи вам пускай и объяснит». Дальше я где-то с минуту извинялся за всю ситуацию, за ночной звонок, и за то, что прямо сейчас мне надо бежать. Гретта оказалась на редкость понимающей старушкой и даже не думала меня отчитывать. Итак, в мастерскую. Осень настала, подслушал я тихий бубнёж Дели. Белка сидела на подоконнике и меланхолично пялилась на улицу. В одной лапке у нее был огрызок карандаша, а в другой магазинный чек. На улице сегодня был первый пасмурный сентябрьский день, и даже морось собралась. Холодно стало, Деля тяжко вздохнула и продолжила корябать стихи. «Птицы! Что птицы? Что делают птицы? Эй, пушистая!» — крикнул я ей в голову. «Чем занята?» «Поэзией», — коротко сообщила Деля и обратила на меня пустой взгляд. «Энда, совсем рыжая заскучала. Да и я хорош, забыл про нее за всеми этими дворцовыми игрищами. А я ведь в ответе за тех, кого воплотил. Брательнику ее вон сколько времени уделяю, а на нее вообще положил. Живет реально как обычная белка, того и гляди одичает. Надо исправляться. Хочешь сгонять в мастерскую, посмотреть, как артефакторы работают?» — спросил у пушистой. Деля взобралась мне на плечо быстрее, чем успел упасть брошенный ей карандаш. «Да, конечно, да. Идем скорее. Сперва хотел взять машину в семейном гараже из тех, что попроще. Но потом передумал, решил прогуляться пешком. Благо здесь недалеко». По пути прикидывались Дели, куда лучше встроить душу ежика. Решили, что лучше всего подойдет браслетик, тоненький и без излишеств, чтобы на всякий случай подходил вообще ко всему. Габи все же девушка, молодая и симпатичная. Напялить на нее что-то золотое, дутое и дорого-богатое можно разве что с точки зрения поугарать. Кстати, оказывается, белкусам была не чужда различного рода бижутерия. Деля даже продемонстрировала мне проколотое ухо. Короче говоря, с артефактом решили, чуть поржали, а потом всерьез разговорились о сложившейся ситуации. «Так на тебя ведь тоже наверняка уже охотится, хозяин», — подала мысль пушистая. «Ты ведь замешан, да причем недвусмысленно». «Верно», — кивнул я. «Пускай охотится, если жить надоело. Это их проблема, а не моя». «Ты не понял?» Деля забежала вперед и уселась на дороге, так что мне пришлось даже остановиться. «Тебе, хозяин, они не страшны, но вот они раз обломают об тебя зубы, второй раз обломают, а что потом? Начнут действовать через твоих близких». «Да, действительно, что-то как-то сразу не подумал, не проснулся еще толком, потому что утро хрен знает как началось, то голосисый набег ноги, то дистанционное спасение от стечки. Короче, раз уж мы уже собрались делать защитный артефакт, то почему бы не сделать сразу несколько? Светику вручу, матери и бабе Шуре. Да, патриарх наверняка и без меня позаботился о безопасности родных, особенно после всех тех покушений, но мер предосторожности мало не бывает. Мало ли что, и вообще про запас надо сделать несколько. Мало ли, родовые мастерские были похожи на промзону здорового человека. Высокий, аккуратный забор из окрашенного в бордовый профнастила, КПП с трезвым охранником. А на территории... четыре одинаковых чистеньких здания и целый поселок из домиков для рабочих. Все-таки артефакторами не становятся, а рождаются, причем зачастую не в знатных богатых родах и вдалеке от больших городов. Так что таких ребят надо умаслить, чтобы они выбрали тебя в качестве работодателя, предоставить жилье и все условия, как минимум. И в этом черновым равных нет, потому как в одном из корпусов, я это с детства знаю точно, спортзал, бассейн, медпункт, столовая, небольшой кинотеатр и зона отдыха, с баром. Да, в этом баре не наливают в течение рабочего дня, но все равно на минуточку. Бар. Так, во втором корпусе, стало быть, склад готовой продукции. А между первым и вторым как раз мой дирижабль притулился. Тоже скучает без дела. Ничего, найду и ему занятие. И, наконец, третий и четвертый корпуса, производственные. Туда-то мне и надо. В четвертый корпус, в спецмастерскую. Выходной был не только у патриарха, но у всей империи, и если в спецмастерскую меня без проблем пустили, то кладовщика пришлось еще поискать, а потом подождать. «Простите, Владимир Сидорович, что беспокою в субботу», сразу извинился я, но дело очень срочное. Не как Артем Кириллович, присмотрелся ко мне седой дядька с залысиной на всю голову, который работал кладовщиком, сколько я помню, и меня он запомнил, наверное, еще совсем мелким. Он самый, улыбнулся я. Мне заготовки под браслеты нужны. Найдутся, а браслеты какие? Уточнил Сидорович. Чтобы на броню или для красоты? Для красоты, чтобы можно было и Светику подарить, и маме, и бабе Шуре. Обрисовал я задачу. Хм, а вот знаешь, есть. Лежат уже не первый год. Остаток с какого-то заказа, лишние оказались. Значит, он нагладил лысину. Вспомнить бы только, где. И через 5 минут шабарканья по складу вытащил таки 7 штук одинаковых изящных серебристых браслетиков. Белое золото, прокомментировал находку Сидорович, специальный сплав с добавлением разломной руды, очень восприимчив для любых манипуляций, можно печати наносить, например. А под что их должны были использовать? Полюбопытствовал я. А хрен его знает, ответил старик. Мне ж разве кто скажет. Так, вот бланк, что вы, Артем Кириллович, на собственные нужды взяли, а не то с меня при ревизии спросит. К счастью, договориться с ежиками оказалось очень легко и просто. Разума в них было не больше, чем в обычном ежике, и по сути, интересовало их одно – еда. Мороженое с горячим какао я им пообещать не мог, а вот халявную энергию – запросто. Ведь что надо теневой сущности в нашем мире, они сюда с глубины, как рыбы за кислородом, за энергией всплывают. И там, в разломе, ежикам было тепло и хорошо. Потом, правда, на приключения потянуло, и закончились эти приключения в океане душ. А место это не самое приятное. Оно энергией не кормит, оно ее наоборот, из душ тянет понемногу. Ну или помногу, вплоть до развоплощения, если мне очень надо. Тюрьма это... короче говоря, тюрьма и чистилище. И тут я ежикам предлагаю сменить тюрьму на курорт, с некоторыми ограничениями в виде пребывания в предмете, но все же, и все, что от них требуется в обмен на еду, охранять того, кто их будет кормить. В общем, мне нужны были 7 добровольцев, и ежики устроили драку, выясняя, кому достанутся счастливые билетики. Вселение, благодаря магии тьмы, прошло легко и просто, даже штатно, в отличие от Мифрила. Этот сплав для проведения магических манипуляций подогревать не надо было. Первый пошел, скомандовал я, и первый ежик уютно свернулся в шипастый комочек, закрепляясь в браслете, после чего нырнул в привычную ему тень. Не глубоко, но большинство одаренных, и даже артефакторов, не заметит. Надо самому быть теневиком, уметь смотреть астральным зрением и уметь заглядывать в суть вещей, тогда истина и откроется. Ну или попытаться напасть на владельца браслета. Диля, шастая по мастерской, пищала от восторга и просила разрешения бывать здесь почаще. Ариэль сюда сводить, что ли? По дороге домой я задумался, как мне доставить парочку браслетов для Габи и ее непутевой подруги. Так-то ничего сложного. Сложно сделать это быстро. пока почтовая посылка дойдет из Коломны в Арапаха, даже экспресс-посылка, мою юристку убьют как минимум уже трижды. Так что не вариант, сам не полечу, но могу нанять людей и отправить их на дирижабле. Как показала практика, это займет неделю. Уже лучше, но все равно медленно. Следующий вариант – выжать на максимум из дара Душилова. Призвать птеродактиля или кого помельче, дать в клюв браслет и отправить в путь без сна и до заправки. Вот только очень сомнительно, что у меня получилось бы удерживать связь за тысячи километров. С Деливон она теряется на расстоянии всего 2-3 километров. А значит, птеродактиль тоже не вариант. Только если лететь туда самому на той же лаве, и потом возвращаться обратно. Мне не долететь, честно призналась Лава, когда я ей обрисовал задачу. Когда ты меня призываешь, я чувствую себя обычной, живой. Могу попробовать, но если что, я не виновата. И тут облом. Внезапно, когда за поворотом уже замаячила усадьба, я почувствовал нечто необычное. Дрожь, но не физическую. Вибрации шли из глубин океана. Оттуда, где хранилась частичка кодекса, его суть. Я принимаю кодекс в свое сердце и в свою душу. Не просто ритуальная фраза. Вступая в орден, ты не только становишься частью кодекса, но и кодекс становится частью тебя. Кодекс хочет дать мне подсказку. Обрадовался я, но потом до меня дошло, что дело совсем в другом. То есть дело вообще не во мне. Кто-то из братьев взывает к кодексу, и взывает не просто так. Ему нужна помощь, и то, что я чувствую, это как сигнал всем, кто меня слышит. Интересно, кто-то из великих охотников, а иные вот так к кодексу воззвать не могут, обратился за помощью, но у него самого все в порядке. Не он попал в беду, так послание содержит образ. Кошка, кошка, на миг я даже потерял концентрацию. Кто станет беспокоить орден из-за кошки? Но потом я разобрал в мешанине образов, что это не просто кошка, это разумная пантера, представитель высшей разумной расы, и помощь нужна целому народу. И некий Сандр просит не за себя, а за целый народ. Просит орден, потому что сам не может далеко. Но далеко откуда? От ордена, от того мира, где гибнут пантеры. Да, наверное. А вот от меня он, похоже, близко. И если великий Сандр оказался далеко от миров кодекса и близко ко мне и сам помочь не может, что это означает? Мои рассуждения прервал второй голос, и вот его я сразу узнал, несмотря на то, что звучал он тише. Второй, Райнер, был одним из моих наставников, и уж его-то я бы узнал из тысяч, потому что въелся в подкорку. Кажется, Райнер решил помочь Сандру дозвониться до ордена, вот только слабовато получилась помощь, а значит, стоп, но Райнер же погиб, как и я только на 1000 лет раньше, значит нас тут минимум трое, на отшибе, вдалеке от миров кодекса, переродившихся в слабых, неподготовленных телах. Почему я думаю, что Сандр тоже переродился, а потому что иначе великий охотник дозвонился бы сам. Черт, а я только начал прокачку, и толку от моей помощи сейчас будет еще меньше, чем от Райнера. С другой стороны, остаться в стороне я тоже не могу, и дело даже не в пантерах, раз брату по ордену нужна помощь, значит, надо помочь. Не раздумывая больше, я сорвал печати. Благодаря энергетической печати меня не разорвало потоком энергии сразу, но вот в океане поднялась настоящая буря. Твари помельче, встретившись с теми, что посерьезнее со следующего уровня, в ужасе разбегались, прятались по всем щелям, а я, чувствуя, что этого мало, сорвал следующую печать. Печать, которая должна была сдерживать по-настоящему серьезных тварей до поры до времени, до момента, когда я смогу с ними совладать, до момента, когда мое тело сможет выдержать поток энергии. Третья печать, и, кажется, я корчусь в придорожной пыли. Энергии столько, что гореть, кажется, начинает даже плоть, у меня полное ощущение, что я сгораю заживо. Твари с нижних уровней, к борьбе с которыми я не готовился, уровня родителей лавы в полном расцвете сил, рванули на поверхность в надежде обрести свободу. Больше всего это походило на бунт заключенных в тюрьме, и тут раздался рев ярозавра. Поняв, что происходит, он первым вылез на берег океана и заревел так, что рябь прошла не только по океану, но и по окружающему меня пространству. Он просто предупредил, что тот, кто посмеет взбрыкнуть, будут иметь дело с ним. И бунт как-то поутих. Энергия пошла спокойнее. Вот он, момент. Я взываю к кодексу. По праву своему, по воле своей. Я говорил и говорил, но я не чувствовал отклика. Кодекс был в моей душе, и я слышал его. Но, на мои слова кодекс не отзывался. «Ты темный, Артемис». Переливчатый смех раздался у меня прямо над ухом. «Ты поглощал души, и кодекс не хочет слушать тебя. Такой зануда, этот ваш кодекс». Машинально обернувшись, я никого, конечно же, не увидел. «Это все ты». Сжав зубы от боли, погрозил я кулаком небу. «Это твоя метка. Я не просил, мне это было не нужно. Зато это весело, хи-хи-хи». Последовал ответ. «Но не переживай за братьев, их уже услышали. И не сердись так на меня. Хочешь, я сделаю тебе подарок, тебе понравится. Не нужны мне твои подарки, оставь их себе, темная», — выкрикнул я. «И души те я отправил на перерождение». Разумеется, ответом мне был только безумный хохот, а меня разрывало от избытка энергии. Ее было столько, что хватило бы на десяток печатей, наверное, или на то, чтобы превратить средних размеров город в озеро жидкой лавы. Вот только на то, чтобы отправить два долбанных браслета на другую сторону земли, я ее потратить все равно не мог. Все без толку. Так и не придумав ничего толкового, я просто выпустил во вселенную волну собственной силы со своим отпечатком, как бы подписью. «Всем, кто меня слышит, я Артемис, и я здесь, в этом мире, совсем рядом с вами, братья Райнер и Сандр. Услышьте меня, и знайте, что мы соседи, и мы обязательно встретимся. Надо только подкачаться чуть-чуть». Сандр и Райнер – персонажи книг «Кодекс Охотника», если вдруг кто еще не читал, и «Стража Кодекса». Эти и другие книги по вселенной «Кодекса Охотников» вы найдете здесь. https://outhartadeitsalitsion6303. Глава 3. Обещание. Очнулся я на обочине дороги, в круге мертвой травы радиусом 3 метра. Первым делом, еще не вставая, вытащил телефон и очень порадовался, что эта модель, разработанная специально для егерей и сильных одаренных, способна выжить среди беснующихся энергий. Телефон всего лишь завис, перезагрузил. Как только нашлась сеть, часы на экране скакнули на час вперед. Понятно. Ну что ж, легко, я бы даже сказал, очень легко отделался. Если бы не предупреждение темной, что братья уже все порешали, я бы продолжил срывать печати в попытке добраться до кодекса. И если бы выжил, собирали бы меня потом по кусочкам, и очень долго. Так что на фоне возможных последствий реальные показались мне сущей ерундой. Всего лишь обожженные, местами сгоревшие каналы. Печать регенерации уже принялась за дело, и меня пробило на нехилый такой сушняк. Да и на ногах я, как выяснилось, стоял так себе. Хорошо, что я на своей земле, и максимум, что мне здесь угрожает, это головомойка от деда. В результате истощения километр, остававшийся до дому, я преодолевал почти час. Впрочем, подумать мне было о чем. Случившееся изменило все. Раньше я предпочитал вообще не вспоминать орденный братьев, потому что не чувствовал никого рядом, и воспоминания о былом братстве приносили только боль и чувство утраты. Складывалось впечатление, что или я переродился спустя столько тысячелетий, что сам орден перестал существовать, или же я переродился где-то столь далеко, что не слышу даже отголоска. Первый звоночек прозвенел, когда нога при первом знакомстве прямо спросила, не из ордена охотников ли я. Я тогда, конечно, отбрехался, но уже тогда понял, что орден жив, сколько бы ни прошло времени. А язык, уровень технического развития инфернов, татуировки самой принцессы, все говорило о том, что прошло не столь много. Мы с инферняшками достаточно легко понимали друг друга, в техническом развитии они дошли до приручения пара, а татуировки — такие сакральные вещи вообще не меняются. И даже если это был другой мир, в котором наследил какой-то другой знакомый Лилит-демон, хотя нет, такое совпадение, слишком даже для многомерной вселенной. Вообще, чем больше в том или ином мире влияние магов, тем общество консервативнее. Хотя бы потому, что магия сильно увеличивает продолжительность в жизни, а после первой сотни лет хочешь не хочешь консерватором станешь. В обществе инфернов содержание магов равнялось 100%. О чем мне это говорит? Да ни о чем, только о том, что язык и татуировки могли оставаться неизменными на протяжении тысячелетий. С другой стороны, великий охотник Сандр, который родился, жил и умер уже после меня, а великими за сотню лет не становится, а значит, с моей гибели прошло от 2 до максимум 20 тысяч лет. Очень приличный разбег, конечно, но по факту, мне это абсолютно ничего не дает. Можно, конечно, для хохмы спросить у темной, но она, скорее всего, лишь посмеется. Вот, пожалуй, Какой единственный вывод можно с уверенностью сделать? Мы переродились друг за другом. Сперва Сандр, потом Райнер, и третьим, я. Хотя погибли в другом порядке и с большой разницей во времени. А нет, еще второй вывод. Мы где-то неподалеку друг от друга, в сравнении с расстоянием до миров Кодекса. Хотя в многомерной вселенной это не совсем расстояние в том смысле, что речь не о километрах. Так же как погружение в тени, это не движение вниз. Есть у нас в Ордене умники, которые могут все это объяснить. А у Гранд-мастера Вульфа есть даже карта миров. Вот только миров, неисчислимое множество, как звезд на небе, и обычная карта, какой бы подробной она ни была, все не отобразит. Так что очень непростая эта карта. И третий вывод напрашивается сам собой. Это ж неспроста. Три не самых слабых охотника перерождаются с разницей в несколько лет, если не месяцев, в практически соседних мирах, далеко от центральных миров. Кодекс ничего не делает просто так, и даже если сюда вмешалась темная, ее дурой тоже не назовешь. Долбанутой во всю головушку, это да, но точно не дурой. Похоже, скоро в этих мирах станет очень-очень жарко. А значит, пора качаться еще интенсивнее. И в первую очередь мне нужны еще печати. Завтрак я, само собой, пропустил. Да уже и до обеда оставалось немного. И это хорошо, потому что жрать хотелось очень сильно, а жрать одни ядра. Ну такая себе диета, желудок можно испортить. Мне удалось проскочить к себе незамеченным. Точнее, меня заметили только охрана и парочка слуг, которые, разумеется, никаких вопросов относительно моего внешнего вида не задавали. И даже в своем крыле я никого не встретил. Слышал из гостиной разговоры, видимо, мама, сестренка и инферняшки там собрались. Так что я проковылял в свою комнату, скинул испачканную в дорожной пыли одежду и с наслаждением завалился в кровать. И я бы с удовольствием отдохнул, но тут ко мне заглянула нога. Зашла и привалилась спиной к двери. Вечно веселая и легкая, сейчас она хмурилась, кусала губы и щурилась на меня с понтом дела. Ты обещал, и как же, блин, не вовремя. Вот не до нее сейчас, ну честное слово. Ничего, что я тут в трусах лежу, спросил я у нее. Я увидела, как ты зашел, объяснила она, проигнорировав мое замечание. Ты ведь по Лагранжу что-то делал, когда уходил. С кряхтением я сел в кровати, уставился девушке в глаза. От моего тяжелого взгляда она поежилась, но не сбежала. Послушай, нога, я осторожно подбирал слова, он никуда не денется, и мы обязательно его найдем. Но есть несколько нюансов. Во-первых, он не одаренный, и ты не можешь взять и так просто его убить. То есть и одаренного нельзя, но одаренного можно вызвать на дуэль, а этого нет. Я найду в лесу дерево, срублю все ветки, насажу его на это дерево, и буду смотреть, как он умирает, ровным голосом ответила нога. А когда он сдохнет, сожгу там все, не оставив следов. Никто не докажет, что это была я. Неплохой план, я покивал головой. Но есть одна несостыковка. Мы очень приблизительно знаем, где он сейчас находится. Прямо сейчас он может уже садиться в поезд или дирижабль. И вот когда мы будем его там искать, мы обязательно засветимся. И полиция возьмет след. Род Черновых поручился за вас, и вы не должны совершать преступлений, нога.